Первое. Трансцендентальное учение о началах. Часть первая. Трансцендентальная эстетика. Введение. Параграф первый. Каким образом и при помощи каких бы средств не относилось познание к предметам, во всяком случае созерцание есть именно тот способ, каким познание непосредственно относится к ним и к которому как к средству стремится всякое мышление. Созерцание имеет место только если нам дается предмет. А это, в свою очередь, возможно, по крайней мере, для нас, людей, лишь благодаря тому, что предмет некоторым образом воздействует на нашу душу. Эта способность, восприимчивость, получать представление тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью. Следовательно, посредством чувственности предметы нам даются, и только она доставляет нам созерцание. Мыслятся же предметы рассудком, и из рассудка возникают понятия. Всякое мышление, однако, должно в конце концов прямо, директо или косвенно, индиректо, через те или иные признаки иметь отношение к созерцаниям, стало быть, у нас к чувственности, потому что ни один предмет не может быть нам дан иным способом. Действие предмета на способность представления, поскольку мы подвергаемся его воздействию, есть ощущение. Те созерцания, которые относятся к предмету посредством ощущения, называются эмпирическими. Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением. То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его материей. А то, благодаря чему многообразное в явлении может быть упорядочено определенным образом, я называю формой явления. Так как то, единственное, в чем ощущения могут быть упорядочены и приведены в известную форму, само, в свою очередь, не может быть ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только апостериори, форма их целиком должна для них находиться готовой в душе априори и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощущения. Я называю чистыми, в трансцендентальном смысле, все представления, в которых нет ничего, что принадлежит к ощущению. Сообразно этому, чистая форма чувственных созерцаний вообще, форма, в которой созерцается при определенных отношениях все многообразное содержание явлений, будет находиться в душе априори. Сама эта чистая форма чувственности также будет называться чистым созерцанием. Так, когда я отделяю от представления о теле все, что рассудок мыслит о нем, как то субстанцию, силу, делимость и тому подобное, а также все, что принадлежит в нем к ощущению, как то непроницаемость, твердость, цвет и тому подобное, то у меня остается от этого эмпирического созерцания еще нечто, а именно протяжение и образ. Все это принадлежит к чистому созерцанию, которое находится в душе априори, также и без действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности. Науку о всех априорных принципах чувственности я называю трансцендентальной эстетикой. Только одни немцы пользуются теперь словом «эстетика» для обозначения того, что другие называют критикой вкуса. Под этим названием кроется ошибочная надежда, которую питал превосходный аналитик Баумгартен. Подвести критическую оценку прекрасного под принципы разума и возвысить правила ее до степени науки. Однако эти старания тщетны. Дело в том, что эти правила или критерии имеют своим главным источником только эмпирический характер и, следовательно, никогда не могут служить для установления определенных априорных законов, с которыми должны были бы согласоваться наши суждения, касающиеся вкуса. Скорее, эти последние составляют настоящий критерий правильности первых. Поэтому следовало бы или опять оставить это название и сохранить его для того учения, которое представляет собой настоящую науку, тем самым мы приблизились бы к языку и представлениям древних, у которых пользовалось большой известностью деление знания на эсита кей нойта, чувственные и постигаемые, или же поделиться этим названием со спекулятивной философией и употреблять термин «эстетика» отчасти в трансцендентальном смысле, отчасти в психологическом значении. Следовательно, должна существовать наука, составляющая первую часть трансцендентального учения о началах, в противоположность науке, содержащей принципы чистого мышления и называемой трансцендентальной логикой. Итак, в трансцендентальной эстетике мы прежде всего изолируем чувственность, отвлекая все, что мыслит при этом рассудок, посредством своих понятий, так, чтобы не осталось ничего, кроме эмпирического созерцания. Затем мы отделим еще от этого созерцания все, что принадлежит к ощущению, так, чтобы осталось только чистое созерцание и одна лишь форма явлений, единственное, что может быть нам дано чувственностью априори. При этом исследовании обнаружится, что существуют две чистые формы чувственного созерцания как принципы априорного знания, а именно пространство и время, рассмотрением которых мы теперь и займемся.